Часть пятая. Эпиграф. В длительных партиях, когда атака лжеца или один из других вышеописанных дебютов оказываются безуспешными, раскрывается вся истинная сложность кешета. В следующих главах будут рассмотрены наиболее эффективные стратегические ходы, которые можно использовать в длительных партиях, начиная с маневра лучника, который называется так в честь приема, используемого альперанскими конными лучниками. Подобно атаке лжеца, маневр лучника использует введение противника в заблуждение, но в то же время оставляет простор для использования непредвиденных возможностей. Искусный игрок может атаковать одновременно две цели, оставляя противника в неведении относительно своей конечной цели до тех пор, пока не откроется наиболее выгодная возможность. Неизвестный автор. Кешет. Правила и стратегия. Большая библиотека Объединенного Королевства. Рассказ Вернье. И, изложив свои последние слова губернатору, Альсорно умолк. «Что и?» — осведомился он. «Я скрыл свое раздражение. Становилось все более очевидно, что северянин получает немалое удовольствие, изводя меня. И что было потом?» «Ну, это вы знаете. Я вышел за ворота и стал ждать. Поутру подъехал лорд Вельсус с отрядом императорской гвардии и взял меня под стражу. Принца Мальция целым и невредимым доставили в королевство. Янус умер вскоре после этого. История суда надо мной подробно изложена в вашем труде. Что еще я могу вам рассказать? Я осознал, что он прав. Он поведал мне свою историю целиком, настолько, насколько она может быть изложена в письменном виде, сообщил значительное количество прежде неизвестных подробностей, прояснил причины начала войны и природу породившего ее королевства. Однако я испытывал неотступное ощущение, что там есть что-то еще, что история, рассказанная мне, не полна. Я помнил моменты, когда он запинался, совсем ненадолго, однако достаточно, чтобы убедить меня, что он о чем-то умалчивает, быть может, скрывает то, чего не желает сообщать. И, глядя на множество слов, испещрявших листы бумаги, которые теперь лежали на палубе вокруг моего тюфяка, я помрачнел, представляя, сколько трудов потребуется, чтобы перепроверить рассказанное им, какие изыскания придется провести, чтобы подкрепить эту историю фактами. «Где же среди всего этого истина?» — спросил я себя. «Итак», — сказал я, собирая листы и старательно складывая их по порядку, — вот и ответ на вопрос о причинах войны. Просто глупость безрассудного старика. Альсорно улегся на своем тюфяке, заложив сцепленные руки за голову и глядя в потолок. Лицо его было мрачным и отстраненным. Он зевнул. «Это все, что я могу вам поведать, милорд. А теперь не позволите ли отдохнуть? Завтра меня ждет верная смерть, и я предпочел бы встретить ее свежим и бодрым». Я проглядывал страницы, выделяя пером те отрывки, где он, как я подозревал, был не особенно откровенен. К своему разочарованию я обнаружил, что таких мест куда больше, чем хотелось бы. Я нашел даже несколько противоречий. «Вы утверждали, что никогда более с ней не встречались», — сказал я. «Однако вы говорите, что принцесса Лирна присутствовала на летней ярмарке, когда Янус втянул вас в свои захватнические планы». Он вздохнул, не поворачивая головы. «Мы просто обменялись приветствиями, мимоходом. Я не счел это достойным упоминания». Тут в памяти всплыло смутное воспоминание, фрагмент из моих собственных изысканий, которые я проводил, составляя свою собственную историю войны. «А как насчет каменщика?» «Лишь легкая заминка, но как много она мне сказала». «Какого каменщика?» «У каменщика из Линеша, с которым вы сдружились. Ему потом за это дом сожгли. Когда я исследовал время, проведенное городом под вашей оккупацией, эта история была хорошо известна. Однако вы о нем не упомянули». Он повернулся на бок и пожал плечами. «Дружбой это не назовешь. Я хотел, чтобы он высек статую Януса для городской площади. Ну, как зримое подтверждение того, что город принадлежит ему». Каменотес, разумеется, отказался, однако это не помешало кому-то спалить его дом. Насколько я знаю, когда война кончилась, они с женой уехали из города. и, похоже, у них были на то серьезные причины. «А та сестра вашей Веры, что помешала Красному Мору опустошить город», — настаивал я, начиная сердиться, — «как насчет нее? Горожане, которых я опрашивал, много рассказывали о ее доброте и о том, как вы были близки с ней. Некоторые даже полагали, будто вы были любовниками». Он устало покачал головой. «Что за нелепица? Что касается того, что с ней стало, ну, полагаю, она возвратилась в королевство вместе с войском». Он лгал. Я был в этом уверен. «Зачем вы тогда вообще взялись это рассказывать, если не собирались рассказать мне все?» — осведомился я. «Вы хотите выставить меня глупцом, убийца Светоча?» Альсор нахмыкнул. «Глупец любой, кто не считает себя глупцом. Сударь, я хочу спать». За 20 лет, что миновали после уничтожения столицы мельденейцев, они предприняли немало усилий, чтобы отстроить город заново, еще пышнее и роскошнее прежнего, быть может, бросая вызов своими архитектурными достижениями. Город громоздился вокруг просторной естественной гавани на южном побережье Ильдеры, самого крупного острова архипелага. С моря открывался великолепный вид на сияющие мраморные стены и красные черепичные крыши, перемежающиеся высокими колоннами, посвященными бесчисленному множеству морских богов, коим поклонялись островитяне. Я читал о том, как отец Альсорны, не менее грозный, чем он сам, распорядился повергнуть колонны, когда его воинство хлынуло на берег, сея пламя и разрушение. Выжившие рассказывали, как королевская стража мочилась на упавшие статуи, стоявшие на вершинах колонн, упиваясь кровью и победой, и скандируя «Бог есть ложь» посреди пылающего города. Если Альсорна и испытывал угрызение совести за разрушения, устроенные его отцом, он никак это не проявил. На приближающийся город он смотрел лишь с умеренным интересом, держа в руке ненавистный меч и облокотившись на борт. Моряки не обращали на него внимания. День был ясный, безоблачный, корабль легко взрывал носом спокойные воды, паруса были свернуты, и моряки налегали на весла под хриплые окрики боцмана. Я подошел к борту и встал рядом. Мы с ним не стали здороваться. В голове по-прежнему гудело множество вопросов, но сердце стыло. Я понимал, что ответа на них он не даст. Какую бы цель он ни преследовал, рассказывая мне свою повесть, теперь она была достигнута. Больше он мне ничего не расскажет. Большую часть ночи я лежал без сна, так и сяк, размышляя над его историей, ища ответы и находя лишь все новые вопросы. Быть может, он намеревался жестоко отомстить за суровое осуждение его и его народа, которым была проникнута почти каждая строка моей истории войны. Но, невзирая на то, что я никогда не испытывал к нему особо теплых чувств, я понимал, что он на самом деле человек не мстительный. Он был грозным врагом, это правда, но редко стремился к мести ради мести. «Вы все еще помните, как с ним обращаться?» — спросил я, наконец, наскучив молчанием. Он взглянул на меч, что держал в руках. «Скоро увидим. По всей видимости, щит настаивает на честном поединке. Полагаю, вам дадут несколько дней, чтобы потренироваться. После стольких лет бездействия вы вряд ли окажетесь столь уж серьезным противником». Его черные глаза устремились в мою сторону, взгляд их был слегка насмешливым. «Что заставляет вас думать, будто я бездействовал?» Я пожал плечами. «А что можно делать в камере в течение 5 лет?» Он снова перевел взгляд на город и ответил негромким шепотом, еле слышным на ветру, «Петь». Когда мы пришвартовались к причалу, почти все в гавани постепенно замерло. Все грузчики, рыбаки, матросы, торговки рыбой и шлюхи бросили свои дела и обернулись, чтобы посмотреть на сына сжигателя города. Воцарилась гробовая гнетущая тишина, и даже непрерывные крики бесчисленных чаек словно бы притихли, приглушенные атмосферой невысказанной всеобщей ненависти. Лишь один человек среди всей этой толпы казался глух к этому настроению. Высокий мужчина, который стоял с распростертыми объятиями внизу трапа и сверкал широкой белозубой улыбкой. «Добро пожаловать, друзья! Добро пожаловать!» — воскликнул он густым звучным баритоном. Спустившись на пристань, я осознал, как он высок и могуч, обратил внимание на дорогую рубашку синего шелка, обтягивающую его плечистую худощавую фигуру, и на саблю с золотым эфесом, что висело у пояса. Его волосы длинные, медово-золотистые, развивались на ветру, подобно львиной гриве. Это был, прямо сказать, самый красивый человек, какого я когда-либо видел. В отличие от Альсорны, он выглядел именно так, как рассказывалось в легендах о нем. И я понял, кто передо мной, прежде чем он представился, Атеран Эль-Нестра, щит островов, тот самый, с кем приехал сразиться убийца Светоча. «Господин Вернье, не так ли?» — приветствовал он меня, и моя рука утонула в его ручище. «Знакомство с вами — большая честь для меня, сударь. Ваши труды занимают почетное место на моих полках. Благодарю вас». Я обернулся навстречу Альсорне, который спускался по трапу, а это... «Ваэлин Альсорна», — закончил за меня Эль-Нестра, отвесив низкий поклон убийце Светоча. «Повесть о ваших деяниях намного опережает вас, разумеется, когда будем сражаться», — перебил Альсорна. Глаза Эль-Нестры слегка сузились, но улыбаться он не перестал. «Через 3 дня, милорд, если вас это устроит». «Нет, не устроит. Я хочу покончить с этим фарсом как можно быстрее». «Мне казалось, что последние 5 лет вы томились в заточении по воле императора. Разве вам не требуется время, чтобы восстановить свое мастерство? Я буду чувствовать себя обесчещенным, если люди скажут, что победа далась мне чересчур легко». Глядя, как они смотрят друг на друга, я был изумлен тем, какие они разные. Хотя оба были примерно одного роста, мужественная красота и ослепительная улыбка Эль-Нестры должны были бы затмить суровое угловатое лицо Альсорны, но было в убийце Светоча нечто, что бросало вызов властному облику островитянина, некая внутренняя неспособность принижаться. Я, разумеется, знал, в чем дело. Я видел это и в фальшивом добродушии, которое напустил на себя Эль-Нестра, и в том, как он непрерывно мерил взглядом своего противника. Убийца Светоча был самый опасный человек, какого он когда-либо встречал, и Эль-Нестра это понимал. «Могу вас заверить, — ответил Альсорна, — никто и никогда не скажет, что победа далась вам легко». Эль-Нестра кивнул. «Тогда завтра в полдень». Он указал на группу вооруженных людей, стоявших поблизости, моряков с жестким взглядом, увешанных всяческим оружием. Все они взирали на убийцу Светоча с нескрываемой антипатией. «Моя команда сопроводит вас в отведенное вам жилье. Советую не останавливаться по дороге». «А госпожа Эмерен?» — спросил я, когда он уже собрался было уйти. «Где она?» «Она расположилась у меня дома и не терпит никаких неудобств. Вы увидите с ней завтра. Она, разумеется, велела передать вам самый теплый привет». Это была неприкрытая ложь. Что она рассказала ему обо мне и насколько у них близкие отношения? Быть может, между ними возникло нечто большее, чем просто союз двух людей, жаждущих мести. Нам отвели закопченное здание почти в самом центре города. Судя по красивой кирпичной кладке и разбитым мозаикам на полу, некогда это жилище, вероятно, принадлежало кому-то высокопоставленному. «Дом владыки кораблей от Ирана», — нехотя ответил на мой вопрос один из матросов, — «отца щита». Он сделал паузу и зыркнул на Альсорну. Он погиб в огне. Щит распорядился оставить все как есть, в качестве напоминания для себя и всего народа. Альсорна как будто не слушал. Его глаза блуждали по потрескавшимся серо-черным стенам, и взгляд у него был какой-то отстраненный. «Еда там есть», — сказал мне матрос. «Все на кухне, оттуда лестницы ведут на нижние этажи. Если что потребуется, мы снаружи». Обедали мы в столовой, за большим столом красного дерева, на удивление приличная мебель для такого разоренного дома. Я нашел сыр, хлеб и несколько видов копченого мяса, и еще весьма недурное вино, в котором Альсорна узнал плод южных виноградников Кумбраэля. «Отчего его зовут щитом?» — спросил он, налив себе чашку воды. Я обратил внимание, что к вину он почти не притрагивался. «После визита вашего отца мельденейцы решили, что им следует позаботиться об обороне. Каждый владыка кораблей должен был выставить по 5 кораблей для флота, который постоянно патрулирует острова. И капитан, которому выпала честь командовать этим флотом, называется «Щитом островов». Я помолчал, осторожно посмотрел на него. «Как вы думаете, сумеете вы его одолеть?» Его глаза блуждали по столовой, задерживаясь на облезлых останках стенной росписи, хотя что там было изображено, теперь сделалось не видно под черными разводами на месте некогда ярких красок. Его отец был богатым человеком, из империи выписал художника, который нарисовал фреску с портретами всей семьи. У Щита было трое братьев, все старше него, и все же он знал, что отец любит его больше прочих. Он говорил с пугающей уверенностью, внушающей подозрение, что мы обедаем среди призраков погибшей семьи Щита. Много же вы разглядели в пятнах выгоревшей краски. Он поставил чашку, отодвинул тарелку. Если то и была его последняя трапеза, мне показалось, что особого энтузиазма она в нем не вызвала. Что вы станете делать с историей, которую я вам рассказал? С неоконченной историей, которую вы мне рассказали, подумал я, но ответил. Она дала мне немало пищи для размышлений. Однако, если я ее опубликую, вряд ли многих убедит описание этой войны как проявление маразма глупого старика. Янус был интриган, лжец, а временами и убийца. Но был ли он на самом деле глупцом? Сколько бы крови и денег не ушло в песок в той ненавистной войне, я до сих пор не уверен, что это все не было частью некоего великого замысла, какого-то окончательного плана, настолько сложного, что мне его просто не объять рассудком. Когда вы говорите о Янусе, вы рассказываете о бессердечном и хитроумном старике, однако я не слышу гнева в вашем голосе. Вы не испытываете ненависти к человеку, который вас предал. Предал? Меня? Единственное, чему когда-либо был верен Янус, это его наследие. Объединенное королевство, которым вечно будет править род Альниэрон. Это единственное, что его волновало по-настоящему. Ненавидеть его за его поступки, но все равно, что ненавидеть скорпиона, который тебя укусил. Я осушил свой бокал и снова потянулся за бутылкой. Я обнаружил, что этот дар Кумбраэля мне нравится, и внезапно ощутил желание напиться. Напряжение этого дня и предстоящее завтра зрелище кровавого поединка оставили у меня внутри тревожное ощущение, которое мне не терпелось утопить в вине. Я и прежде не раз видел, как умирают люди, преступники и изменники, предаваемые казни по велению императора. Но как бы ярко ни полыхала моя ненависть к этому человеку, я обнаружил, что уже не способен упиваться мыслями об ожидающей его насильственной смерти. «А что вы станете делать завтра, если одержите победу?» — спросил я, обнаружив, что язык у меня слегка заплетается. «Вернетесь в свое королевство? Как вы думаете, король Мальций будет вам рад?» Он отодвинулся от стола и встал. «Думаю, обоим нам известно, что победы мне не видать, что бы ни произошло завтра. Спокойной ночи, сударь». Я налил себе еще вина, слушая, как он поднимается по лестнице и входит в одну из спален. И он еще мог спать. Сам я в ту ночь был не в состоянии обрести покой без помощи вина, но я знал, что он будет крепко спать, не тревожимый ни жуткими кошмарами, ни чувством вины. «А ты, Селиесен, ты испытывал бы ненависть к нему?» — спросил я вслух, надеясь, что и он тоже присутствует среди призраков, толпящихся в этом доме. «Да нет, вряд ли. Это была бы тема для нового стихотворения, и только. Тебе ведь всегда нравилось их общество, этих грубиянов, размахивающих мечами, хотя ты так и не сумел стать одним из них. Ты научился их замашкам, научился ездить верхом и выписывать красивые узоры саблей, которую они тебе дали, а вот драться так и не научился, верно?» На глаза наворачивались слезы. «Ну вот, пьяный писака сидит и хнычет в доме, наполненном призраками. Ты так и не научился драться, сволочь такая!» Среди немногих достопримечательностей, которые Мельденейские острова способны предложить относительно взыскательному гостю, имеется некоторое количество впечатляющих руин, к которые можно видеть на побережье более крупных островов. Хотя все они различны по размеру и назначению, сооружения эти, тем не менее, демонстрируют единство замысла и воплощения, явно указывающие на то, что они возведены единой культурой, некой древней расой, которой свойственны были эстетическая утонченность и изысканность, коих совершенно лишены нынешние обитатели архипелага. Наиболее впечатляющий образчик этой некогда великой архитектуры, дошедшей до наших дней, это амфитеатр, расположенный примерно в 2 милях от мельденейской столицы. Амфитеатр этот вырублен в углублении утесов, состоящих из желтого мрамора с красными прожилками, которые находятся на южном берегу острова, и потому не пострадал от хищничества многих поколений островитян, которые отнюдь не чураются растаскивать прочие развалины на строительные материалы. Огромная чаша восходящих ступенями сидений, возвышающаяся над просторной овальной сценой, где некогда, без сомнения, великие ораторы, поэты и артисты услаждали своим творчеством куда более просвещенную аудиторию, ныне служила удобным местом для публичных казней каких-нибудь злодеев и позволяла современным островитянам любоваться тем, как люди бьются насмерть. Матросы щита разбудили нас, как только над городом занялась заря. Они объяснили, что нам лучше попасть на место поединка, прежде чем местные жители проснутся, заполнят улицы и примутся копить ненависть к отродью сжигателя города. Как я и ожидал, Альсорна ничем не проявлял свою озабоченность в ожидании, пока солнце достигнет срединного положения на небе. Он сидел в нижнем ряду амфитеатра, меч его покоился рядом с ним, а сам он смотрел на море. С юга дул крепкий бриз, хотя отсутствие облаков предсказывало, что дождя не будет. Мне хотелось знать, кажется ли Альсорне, что это хороший день, чтобы встретить свою смерть. Госпожа Эмерен прибыла за час до полудня в сопровождении еще 2 матросов щита. Одета она была, как всегда, в простое черно-белое платье, и ее тонкое лицо не было приукрашено ни притираниями, ни драгоценностями. Единственным знаком ее положения было сапфировое кольцо на пальце. Однако ее врожденное достоинство и гордая осанка по-прежнему были при ней. Я поднялся, чтобы приветствовать ее, когда она вышла на овальную арену, и отвесил ей почтительный поклон. «Здравствуйте, госпожа Эмерен». «Приветствую, господин Вернье». Ее голос немало не утратил памятного мне роскошного тембра, слегка украшенного слабыми следами особого певучего выговора, свойственного лишь тем, кто воспитан при императорском дворе. Меня вновь ошеломила ее красота, ее безупречная кожа, полные губы и ярко-зеленые глаза. Госпожа Эмерен издавна считалась идеальным воплощением истинно альперанской женственности, столь же прелестная, сколь и верная долгу, дочь знатного рода, с детских лет привлеченная императором, получившая образование при дворе наравне с его родными сыновьями, она была ему дочерью во всем, кроме названия. И когда Селиесон был избран судьбой, они просто не могли не пожениться. В конце концов, кто еще мог быть достоин ее?